Глава вторая. Нападение. Странно, но Данька отчего-то совсем не чувствовал страха. Ну вот ни насколечко. Может, от того, что черепа, скалившиеся с повязок захвативших его в плен людей, казались какими-то ненастоящими, напоминая ту книжку про пиратов, которую они когда-то читали с отцом. Как она там называлась? «Остров сокровищ», что ли? 15 человек на сундук мертвеца. По какому-то удивительному совпадению людей на мотодрезине тоже ровно 15. 10 скованных мальчишек и 5 бандитов. Причем один из них одноногий, как хитрый судовой повар Джон Сильвер, оказавшийся потом кровожадным пиратом. И называл он скованных цепью детей по-морскому, юнгами. «Ты, юнга, ну-ка прибери копыта от рычага, а то сейчас врежу, мало не покажется». Даньке казалось, что он Джим Хокинс, попавший на пиратскую шлюпку, направляющуюся к необитаемому острову, где зарыты сундуки с золотом. Поэтому и было не совсем страшно, а как-то даже любопытно. Что же дальше? Переживал? Это да. Но больше не за себя, а за папу. Куда тот запропастился? Данька точно знал, что отец выжил во время нападения. Даже в странном состоянии, из которого его потом вывело прикосновение жуткого незнакомца в глубоко надвинутом капюшоне, вот когда было страшно, потому как черные пальцы, ощупавшие Данькино лицо, оказались леденяще холодными, он сумел разглядеть, что среди тех несчастных, которых убили работорговцы, его папки нет. Так где же он? Почему до сих пор не забрал из лап этих бандитов? Наверное, крадется сейчас за ними по пятам, дожидаясь удобного момента. Будто какой-нибудь следопыт. А потом, как нападет, как поубивает всех и освободит Даньку его товарищей по несчастью. Он это может, он ведь ого-го какой! Хоть музыкант, так его называли взрослые, и не занимал какой-то официальной должности в Холодногорском форте, люди его уважали и часто обращались за помощью и советом. То какой-нибудь спор из-за имущества разрешить, то порекомендовать, какое оружие против того или иного мутанта применять, а то и просто придумать именно врожденному ребенку. Его не раз просили войти в совет поселения, но он постоянно отказывался, будто от чего-то очень неприятного и непосильного. Данька сам дивился упорству папки, ведь и так делает то, что и остальные члены совета, так почему же не принять должность? Спрашивал пару раз об этом, но Карл морщился, как от зубной боли, и говорил, что когда Данька вырастет, то сам поймет. Дядя Саша, их комендант, часто говорил, что музыкант бежит от ответственности. Потому и в совет не идет, и не женится, хоть мужик он справный, и за ним любая баба на край света пойдет. Да только никуда он не бежит. Не зря же отец стал единственным из всех мужчин форта, кто не впал в отчаяние, когда на маленькое поселение обрушилось ужасное несчастье. Едва начали умирать люди, скошенные неизвестной болезнью, Карл взял на себя обязанности коменданта, заменив сраженного мором друга. Данька содрогнулся, когда перед мысленным взором вдруг встало лицо дяди Саши, обезображенное жутким оскалом и кровоточащими черными язвами. Комендант скончался в страшных муках за один день, вместе со всем семейством. Особенно жалко Танюшку, Данькину ровесницу и соученицу. Классная девчонка была. Была. Какое мерзкое слово. От него веет тоской и безысходностью. Вот и мама у него тоже. Была. А он ее даже не помнит. Не то что папа. И не женился он не из-за какой-то там ответственности, а потому, что до сих пор любит маму. И его Даньку тоже любит. Как-то пару лет назад, поддавшись на уговор дяди Саши, твердившего, что, дескать, отпрыску присмотр нужен, а то совсем от рук отбился, да и самому негоже себя молодым хоронить, Карл попробовал сойтись с одной молодой женщиной. Сначала все шло вроде бы хорошо. Наталья заботилась о мужчинах, как положено настоящей хозяйке дома. Однако Дане она почему-то не нравилась. Холодом от нее веяло. И глаза. Злые-призлые, даже когда улыбалась. Мальчик молчал, чтобы не огорчать отца, радовавшегося, что у них все пошло, как у людей. Но вскоре музыкант отправился в рейд. Он частенько уходил куда-то на пару дней, а то и на целую неделю, возвращаясь домой с полным мешком удивительных вещей. Обычно за Данькой во время подобных отлучек отца присматривала тетя Света, жена коменданта. Сейчас же у парня появилась собственная мама, так что надобность в няньке отпала. Хотя это уж как сказать. потому как не было до этого в жизни мальчугана худших 7 дней, чем та неделя. Наталья только и делала, что маялась бездельем да отдыхала. Проспав целый день, под вечер она куда-то уходила и являлась домой лишь к утру, едва держась на ногах. При этом от нее невыносимо разило спиртным. Угрюмо взглянув на Даню, явно не узнавая его, добиралась до кровати, падала на нее и проваливалась в сон. Ее совершенно не интересовало, ел ли что пасынок, чем он занимался. Спасибо тете Свете, почти каждый вечер наведывавшейся к ним, чтобы по привычке узнать, как там соседский ребенок. Она его и подкармливала понемножку. И все выпытывала, как тут новая мамка. Ребенок ничего и не рассказывал, переживая за отца и думая, что с его возвращением все может и наладиться. Когда же Карл вернулся, то сам откуда-то узнал обо всем, что творилось в его отсутствии. Ни слова не говоря, вышвырнул из маленькой коморки нехитрые Натальины пожитки и также молча указал на дверь. Потом посадил сына на колени, взъерошил ему волосы и тихо сказал: «Никто нам с тобой не нужен, правда? Сами как-то жили до этого, проживем и дальше». В носу зачесалось, и на глаза сами собой навернулись слезы. «Нет, только не хныкать. Он что, девчонка? Мужчинам не пристало распускать нюни. Так учит папка. И сам подает пример. Разве плакал отец, когда своими собственными руками сбрасывал со стен форта трупы умерших от болезни друзей, видя, как к ним подбираются проклятые мутанты, оглашающие окрестности голодным воем, только зубами скрежетал от отчаяния? И продолжал сталкивать все новые и новые полиэтиленовые мешки, запрещая сыну помогать себе и вообще близко подходить к стенам. И в день, когда случился прорыв, папка встал во главе колонны выживших поселенцев и повел их сюда, в метро, понимая, что это смертельно опасно, но не видя иного выхода. Выныривая из омута тягостных воспоминаний, мальчик зябко поежился. Тяжелая цепь, сковывавшая шею, зазвенела. «Эй, мелкий! Ты там чего?» — рявкнул одноногий и погрозил кулаком. Даня скорчился, вжав голову в плечи. «Сильвер несчастный, дать бы тебе хорошенько по башке. Жаль, руки скованы. Он это умеет, был лучшим в школе. И пусть она маленькая, всего-то человек на 20 учеников, но все равно самая настоящая школа с директором и учителями». Директором школы был все тот же комендант дядя Саша Мельниченко. Когда-то, еще до катастрофы, он успел окончить педагогический институт. Понятное дело, что хладногорских детишек он учил самому необходимому, тому, что требовалось в повседневной жизни. Прежде всего, читать, писать и считать. Это всех без исключения. Потом, в классе во втором-третьем, для девочек и мальчиков начинались раздельные уроки. Первых тетя Света посвящала в премудрости домоводства. Стряпанье, рукоделие там всякое. Например, как готовить, из чего готовить, как проверять, не опасен ли продукт и тому подобное. У парней была другая программа. Из них делали будущих защитников, обучая, как распознать угрозу нападения и как оборонять форт. Также рассказывали о видах мутаций, способах борьбы с мутантами, о том, как убежать от них. Этим премудростям учил как раз Данькин отец, Карл по прозвищу Музыкант. Однокашники слушали его с открытыми ртами, удивляясь, откуда он все это знает. Даня, конечно, гордился таким папкой. И никому, даже Танюшке, не рассказывал о том, чем они с отцом занимаются вечерами. Чтоб не засмеяли. Ведь музыкант баловал наследника совершенно ненужным в страшном новом мире развлечением. Поужинав и устроившись на разбитом стареньком сундуке, двое мужчин, взрослый и маленький, читали книги. Разные, какие находил и приносил домой Карл. Больше всего, конечно, Даньке нравились приключенческие. Про пиратов, мушкетеров, отважных воинов и путешественников. Когда новых книжек долго не удавалось достать, особенно зимой, временем не очень подходящим для рейдов, Карл просто пересказывал сыну то, что когда-то сам читал и запомнил, рекомендуя и Даньке тренировать память. Это очень важно для хорошего следопыта-сталкера. Мальчик, для которого отцовские советы были непререкаемым законом, послушно упражнялся в запоминании прочитанного. Некоторые книжки упрямо не хотели откладываться в памяти. Особенно такие, в которых говорилось про любовь и прочие глупости. А вот об опасных приключениях и дальних странствиях запоминались значительно лучше. Такие вот, как та, что сейчас лежит у него за пазухой. Данька еле удержался от соблазна достать книгу, которую отец именовал красивым словом «вестерн». Да где тут почитаешь? Света мало, да и качает дрезину так, что буквы, как бешеные, будут плясать. А ведь они остановились на таком интересном месте. Как же там дальше-то? Мальчик напряг память. Перед глазами начали всплывать слова, складывающиеся в строчки.